рискуя жизнью, Ибн Моиша выступил в защиту своего юного друга и уверил его обвинителей в том, что тот действительно исповедует ислам. Ибн Моиша был убежден, что это правда. Его отважный поступок способствовал освобождению Рамбама и, в конце концов, позволил ему и всей семье раби Маймона бежать в Александрию. Можно представить себе, как был разочарован Ибн Моиша, когда, приехав по делам в Фостат, в 1187 году обнаружил, что его старинный друг, ради которого он когда-то так рисковал, будучи убежден, что тот мусульманин, теперь является главой еврейской общины. Он почувствовал, что Рамбам предал не только его веру, но и саму дружбу, и обвинил старого друга как оступившегося обращенного. За такое преступление полагалась казнь, даже если преступник был врачом при дворе Салах-ад-Дина. Поскольку Аль-Фадиль высоко ценил своего нового врача, он возглавил трибунал, который должен был вынести приговор по делу Маймонида. Аль-Фадиль был намного терпимее к другим религиям, чем большинство мусульманских правителей того времени, а кроме того представлял власть султана, прославившегося своей терпимостью к христианам и иудеям. Проявив свойственное ему великодушие, Аль-Фадиль провозгласил, что Маймонид на самом деле не был обращен в ислам, а значит, по закону не может быть обвинен в вероотступничестве. Благодаря этому обвиняемый был отпущен на свободу. В том же 1187 году Салах ад-Дин одержал большую победу над армией христиан и утвердился в Иерусалиме. Еще раз продемонстрировав свою гуманность, он запретил своим солдатам разбойничать в городе и учинять резню среди мирного населения, как было за 88 лет до этого, когда Иерусалим захватили крестоносцы. Кроме того, Салах ад-Дин, как считают многие, по просьбе Маймонида предложил всем евреям своей империи вернуться в землю Израиля. Среди легенд о Рамбаме есть предание о том, как предводитель разбитых христианских войск Ричард Львиное Сердце, вернувшись в Англию в 1192 году, обратился к Маймониду с посланием, в котором просил его стать своим личным врачом, но Маймонид ответил королю отказом. Эту эпоху, впрочем, едва ли можно назвать удачной для добровольного переезда евреев в христианскую страну, особенно если вспомнить, какой терпимостью было отмечено правление Салах ад-Дина в подвластных ему землях. Ненависть к евреям в Англии была особенно сильна. Там постоянно происходили еврейские погромы, и через два года после описываемых событий во время Третьего крестового похода очередное народное восстание унесло большое число еврейских жизней. Хотя обычно эта история рассказывается именно так, более вероятно, что христианским королем, которому отказался служить Маймонид, был Амори, и что это событие произошло вскоре после того, как Маймонид приступил к врачебной практике. Мусульманский биограф Аль-Куифти, близкий друг Йосефа бен Акнина, рассказывает об этом периоде жизни Маймонида следующее. Многие изучали с ним науки древних, что было в последние годы фатимидского правления в Египте, и желали предоставить ему место врача. Его хотели отправить к королю франков в Ашкелон, ибо последний просил прислать ему врача, и выбор остановился на нем. Однако он отказался пойти на эту службу и участвовать в этом и упорствовал в своем отказе. Когда Нур-ад-Дин стал правителем Египта, и фатимиды были низвергнуты, Аль-Фадиль принял его на службу и назначил ему жалование. Так он присоединился к другим врачам. Когда в 1190 году Рамбам закончил путеводитель растерянных, к нему стали приходить письма от евреев, живущих в христианских странах. Они просили перевести этот труд на иврит. У самого Маймонида не было на это времени, и он очень обрадовался, когда раввины и Прованс обратились к нему с просьбой предоставить им арабскую копию его сочинения, поскольку за перевод намеревался взяться высокочтимый ученый Шмуэль ибн Тибон. К тому времени существовало уже два других перевода путеводителя на иврит. однако они были сделаны переводчиками не столь искушенными в своем ремесле,